22 часа и 7 минут начинается в эфире «Эхо Москвы», в прямом эфире «Эхо Москвы», программа 49 минут. Это Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Рад вас, добрый вечер. Рад вас видеть и слышать. Да, Алексей Нарышкин здесь. Мы, вы, я думаю, по музыке, дорогие слушатели, сориентировались сегодня про США. И сегодня как раз тот случай, когда программа 49 минут используется по своему прямому назначению, потому что мы не просто об американских политических деятелях будем говорить, мы будем говорить уже, да, вот так вот, сильно заранее о кандидатах в президенты США. Правильно я сказал? Ну, как сказать, ты сказал правильно, но мы уже говорили о дебатах, которые проходят в демократической партии. Да, кстати, у меня просто память короткая. Говорили. Короткая память и вообще какая-то... Нет, я вам объясню, просто это такие были дебаты. Это не мне, Наши радиослушатели знают, все прекрасно. Это были такие невнятные дебаты. Это вот те, где Байден, где вот какие-то старцы, где Сандерс был. Где вот эта куча людей. Там молодые, не в этом дело. Дело в том, что герой, о котором мы сегодня хотим говорить, а зовут его Майкл Блумберг, решил вступить в президентскую гонку. Да. Человек, он, прямо скажем, не бедный. Не молодой и не бедный. Он 1942 года рождения, февраля месяца, 14 числа рождения. Он, в общем-то, в Америке человек сверхизвестный, но его знают и не только в Америке, его знают благодаря его информационному финансовому агентству во всем мире. Имя Блумберг, как название агентства, известно всем, кто хоть какое-то имеет отношение к информации или к финансам. А с другой стороны, это человек с фантастически интересной биографией, человек, который, как в таких случаях можно сказать, self-made man, он действительно начинал свою деятельность, ну, если не с нуля, то очень близко к нулю, достаточно быстро, только за счет своего таланта, сколотил весьма-весьма серьезный капитал, а сейчас вообще входит, ну уж точно, в двадцатку самых богатых людей, если не в десятку. Десятка, по-моему, десятка. Ну, там, раз, там десятое место, плавают цифры, да, говорит, да, что у него за 50 миллиардов долларов. Ну, я говорю, сейчас сказал двадцатку, чтобы уж, поверь мне, чтобы в двадцатке, да. Поверь мне, вполне достаточно. Да, понимаешь? А ты десятку даешь. Нет, десятку. Я люблю точность. Поверь мне, быть в двадцатке самых богатых людей на Земле вполне хватает для проживания. Вот. Так что это крайне интересный персонаж. И важно то, что еще полгода назад, по-моему, это в марте было, как только начались вот эти президентские подготовки к участию в президентской гонке. Мне было интересно, какое вы слово подберете для вот этого вот процесса, когда такие редкие голоса начинают раздаваться, каждый что-то там вякает. Что-то обозначал, что-то не обозначал. Появились первые кандидаты, первые дебаты. И он достаточно недвусмысленно сказал о том, что он не будет участвовать. Ну, понимаешь, ведь как это делается? Не то, что вот он проснулся утром и решил, что нет, не буду. Там у него, так сказать, работает мощно. Можете представить, какая у Блумберга команда аналитиков. Да. Как они рассчитывают риски, как они просчитывают последствия, как они просчитывают все и так далее. И тогда они ему сказали, не стоит. Ага. Не стоит. Шансы, видимо, были просчитаны так, что шансов, видимо, не было. Ну, а прошло полгода. Обстоятельства поменялись, аналитики все пересчитали. Знаешь, не то, что обстоятельства поменялись, события развиваются, никак ничего, как сказать, обстоятельства, по большому счету, так формально, никак не поменялись. От республиканской партии, несомненно, будет действующий президент Трамп. Да, конечно. Все кандидаты от демократической партии, которые на тот момент были, в основном плане, остались в гонке. Дебаты в самом разгаре. До съезда демократической партии 10 месяцев осталось. Значит, ну что сказать, Байден вроде бы по-прежнему лидер по опросам у демократов, но. И вот здесь, наверное, все-таки... А, подождите, а считали ли Блумберга в этих опросах? Нет, конечно. Пока нет. А как вы а ради интереса? Какого интереса? А как его хоть так? Я вам пример приведу свою любимую Украину, где, например, Зеленский, когда еще не выдвинулся, mm-hmm. уже считали его в качестве потенциального кандидата задолго до выборов, задолго до того, как он в новогоднюю ночь сказал, что на выборы идет. И ты о чем говоришь? Причем, там... Я вам говорю о том, что Но в Богороде Бузнатки и дядька. Просто конкретно в городе Киеве. Только не дядька тебе, но тем не менее. Да нет, просто его имя там звучало и прочее. А зачем было бы считать сейчас Блумберга, если он заявил о том, что он не будет участвовать? В марте сказал, не будет. Так теперь все, кто отказались, тоже считают? Мало ли кто, что все такие честные. Ну не говори красиво к другу Аркадию. Не надо. Ты говоришь вещи, которых лучше ты не говорил. Итак. Молчу. Ну, я тебе предлагал, я сказал, давай я сам выйду вот с нашим замечательным... Честно сказал, только что разговор был у нас в нашей гостевой комнате. Оля Журавлева свидетелем была. Она свидетель, да. И что? Оля сказала, чтобы Гусман, уважаемый Михаил Слонович, просто сидел и смотрел на меня. И молчал. Нет, вы можете говорить, но на меня просто смотреть. Не надо отвлекаться. А я молчу. Я просто вот свечусь здесь. Кстати, чтобы посмотреть на вот это свечение, зайдите, пожалуйста, прямо сейчас на канал «Эхо Москвы» в YouTube, там все увидите. Если увидите такой красивый-красивый цветок, желто-белый, под названием «Нарцисс», да. То знаете, что это Дарышка. Это я, да. Первые даже три буквы совпадают. В правой части экрана. А? В правой части экрана я просто сориентирую, чтобы на вас цветок не подумали. «Нарцисс» называется. Итак. Майкл Блумберг, кандидат, пока что только выдвинувший, но один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Надо сказать, что вообще Блумберга биография такая, что о ней рассказывать и рассказывать. Он, в общем-то... Вообще, слушайте, прежде чем к биографии перейдем, интересный тренд. Получается, второй раз на пост президента будет баллотировать человек, ну, такой бы денежный мешок. При этом люди, которые идут, будут В истории Америки богатые люди не первый раз выходят, так сказать, на президентскую, так сказать, гонку. Это очень, очень богатые люди. Ну, это совсем богатые. Кстати сказать... Посмотрите, что, например, когда выдвинулся Блумберг. Вот сейчас, что он сказал, что он опубликовал, в частности, и твит, соответствующий такой картинкой, и Майк Блумберг 2020. Он говорит, что намерен победить Дональда Трампа, возродить Америку. Рассчитывает, что он одержит победу на праймеристы и на президентских выборах. Нет, ему оригинального... помогут уникальная комбинация опыта в бизнесе, госуправлении и благотворительности. Не надо, так сказать, здесь особо быть оригинальным, чтобы заявлять то, что ты сейчас процитировал. Мне просто кажется, что это упоминание, ссылка на свой опыт в бизнесе, ну и в случае с Блумбергом на госуправление, это такой важный сигнал для избирателя. Ну, давай поговорим как о фигуре вот какой. Ну, смотри, несколько вещей, которых надо сразу сказать. Он, поскольку я помню, за всю послевоенную историю, по-моему, единственный мэр, который Нью-Йорка, который был мэром три раза. Он же инициировал эти поправки. Да, ну, сам. То есть, ради него их ввели, да, он три раза был мэром. Причем он интересный. И все три раза был на ура. Ну, не на ура, нет. Вот у него самый лучший, это у него был второй срок, третий срок. Да, все равно... Но тогда был кризис. Тогда было непростое время, он, кстати, его этим и мотивировал. Во время кризиса, кстати, не надо сказать, меня слать. Кстати сказать, для особенно больших поклонников программы 48 минут. И 49 минут. Тогда был 48. Как раз ноябрьские дни. 10 лет назад, в 2009 году, вот в этой же самой студии. Только слева вместо тебя сидела очаровательная девушка Наргиза Садова, а справа вместо моего пальто, которое лежит на кресле, был по тем временам просто совершенно очаровательный Алексей Алексеевич Венедиктов. Мы вели к нам эту программу о только что избранном

не самых глупых людей из его окружения и его самого. Ну, я надеюсь. Поэтому, голубчик, я думаю, что они все взвесили, когда это решили, сказали, подумали. Хотя и твое мнение, конечно, зачет. Я уверен, что они слушают «Эхо Москвы», узнали, конечно, что ты сегодня в эфире. Ну, нет, сейчас утром там. Почему? Сейчас день, как раз середина дня, все включены. Потом он вечером приходит. Прямо Блумберг. В кабинете у него включено постоянно. А, как ну, он, слышишь, все ему сказали. Майк, привет. Нарышкин будет говорить о вас. Он трудно включил радио по насосу на 61,2. От Майка Гусмана привет, да? Майку Блумбергу. Кстати, чем еще, кстати, знаменит наш уважаемый сегодняшний герой? Он человек очень афористичный. Он, к нему приезжает очень много очень таких интересных высказываний. Ему, конечно, далеко от, допустим, легендарного нашего мир памяти Виктора Степановича Черномырдина, но целая книжка есть таких афоризмов. Острот. Нет, именно афоризмов Майка Блумберга периода, когда он был мэром. Ну, давайте, например. Они такие, понимаешь, они больше такие. Ну, например, всякий поставщик, предлагающий сегодня то же самое, что вчера, завтра будет банкротом. А давайте по очереди. Эгоистичный индивидуалист, который начинает все со слов «я» или «мне», никогда не достигнет вершин. Менеджмент – это как лыжи. Вы не станете суперлыжником, почитав книгу по лыжам. Менеджменту учится со временем, когда приходится управлять все больше и больше группой людей, принимать все больше и больше трудных решений, а вот жить с этим решением. Главный афоризм, который именно к тебе адресован, Нарышкин. О, большая честь. Забудьте о деньгах именно сегодня. Это он тебе адресовал. Да, откуда он знал. И вот еще, кстати, тоже тебе адресовано. Тоже афоризм Майкла Блумберга. Никому не удавалось брать, не отдавая. А вот, кстати, хорошая фраза, мне нравится. Я всегда работал больше, чем тот парень. Да, это, кстати, правда. Вот насчет его трудоголизма много об этом пишут. Вот, когда он первый раз устроился он в компанию... абсолютно. Да, когда он устроился в эту компанию Salmon Brothers, это инвестиционный банк, да. Сразу после окончания своих учебных заведений. Ну и потом остался там на бабах, собственно. Да. Именно потому, что его оттуда прогнали. Внеурочная работа, это у него постоянно было. Его оттуда прогнали, это и потом породило, так сказать, его великий бизнес, когда оттуда ушел. Ну, его не прогнали, ему сказали, в общем, Майк, иди своей дорогой. Мы немножко решили реструктурировать наш бизнес, в общем, давай ты просто уволишься. Но он ушел, да, с хорошими, на самом деле, отступными. 10 миллионов, ему 10, на 10 миллионов долларов принадлежали акции. Как раз это первые его были инвестиции. Мы начали говорить о том, что он решил двигаться, когда увидел одну очень такую плохую тенденцию для демократической партии, что хотя Байден и Джордж Байден и является бывший вице-президент, ну, пока что неоспоримым лидером гонки от демократов, да. Но он не оказался в таком сверхбольшом отрыве, как ожидалось. То есть, как вот в данной ситуации... От своих, да, внутри партии, да. И это... Плохо? Плохо. Потому что его альтернативой выступают ультралевые, ну, просто, скажем так, не буду использовать слово «ультра». Да, не только Сандерс, там, Уолтерс и так далее. Там выступают люди достаточно убежденных левых взглядов. Все это внутри одной демократической партии. Вот для... Ну, то есть, получается, один вот такой четкий, понятный Трамп, у которого есть уже опыт президентства, и есть вот такие вот как бы неопределившиеся, не до конца сформировавшиеся... Понимаешь, Байден, который символизирует такой классический американский истеблишмент, и опыт политический, и политические знания... Все это вместе, так сказать, все равно, так сказать, не позволяет ему уйти в отрыв серьезно. Вот проходит уже какой-то третий тур, по-моему, прошел дебатов, а Байден, да, идет впереди, но на пятки ему наступают. Значит, понятно, что Блумберг фактически выступает альтернативой Байдену. Подожди еще раз, конечно, я бы очень хотел бы, вряд ли это мне удастся в ближайшее время, как и тебе. Я верю в вас. Ну, тут дело не в твоей вере, а в дело в реалиях. Так вот, прочитать те аналитические записки, которые мы готовили его политические аналитики, Блумберга, которые... Почему они решили, что ему как, все-таки надо? Вот, понимаешь, и сейчас. Ведь он же, я не думаю категорически, что он вступил в эту гонку по принципу «важно не победить, важно участвовать». значит, какие-то у них есть аргументы, позволяющие ему поверить, что называется, в свою политическую судьбу. Да. Хотя он старше по возрасту, чем президент Трамп. Ну, вообще-то говоря, все такие, сегодня... Слушайте, знаешь, одни, что? Одни старики там. Ты знаешь, что я должен тебе сказать сегодня? Очень важная вещь, друг мой Нарышкин. Значит, мы сегодня делаем программу про такого американского американца, что называется, коренного американца. Я надеюсь, что эту программу, наверное, слушают, может быть, кроме Блумберга, да, живущие в России американцы. Может быть, такое. Допустим, да. Неважно, посольские работники, просто какие-то студенты, туристы, вдруг слушают. Так давай с тобой вместе поздравим сегодня с замечательным праздником, который сегодня отмечает американский народ. День благодарения. А, вон у нас как раз Трамп, кстати. И вот Трамп сегодня помиловал, Трамп как помиловал раз помиловал индюшку. Хлеб с маслом он помиловал. Это ты читаешь про текст. Про индюшку я знаю. А хлеб с маслом это... Это ты читаешь строчку. Я умею читать, да, то, что на написали Евровидение. На читаешь, да. Итак, сегодня День благодарения. Это, конечно, очень, на мой взгляд, достойный, красивый праздник. И вот с него, с его американцев отмечают каждый год, и вот с ним, я думаю, что американцев надо сегодня поздравить. Поскольку все равно ведем программу про Майкла Блумберга. Давайте начнем про него рассказывать. Американец-американец, у него корни еврейские, и, кстати, и дед... Ну, еврей-реформат. Хочу вам сказать, что он придерживается нетрадиционной иудейской классической... направления иудейской религии, а реформаторской. Это такая немножко... Это, ну, очень, если грубо, совсем грубо, это протестанты и католики. Окей, зафиксировали. Можно и совсем грубо сказать. Да, значит, у него и дед, и оба деда, и по отцу, и по матери родились в Российской империи, потом переехали в США. Да, сам... у него, конечно, глубоко русско-еврейские корни. Да, сам он родился, вырос в Брайтоне, это ныне район Бостона. Кто? Да, вот уточни, что это в бостонском Брайтоне. Да, да. Не, да. Не в нью-йоркском Брайтоне, да, да, а да. В бостонском Брайтоне. В середине 60-х Блумберг получил высшее образование в университете. Нет, ну, Хопкинс, до образования, скажи, про родителей, скажи его, что а кем работал его папа. Папа его был бухгалтером на молочном заводе. Но там брат еще занимался вещами. Мама его, Шарлотта Рубинс Блумберг, она всю жизнь работала секретарем, ну, как у нас, да, секретарем машинисткой. Обычная семья. А? Обычная абсолютно семья. Не, ну, ниже среднего достаток. Они были ниже среднего класса. Вот. Но вот она, кстати, дочь русского иммигранта, и хотя она сразу уже родилась в Америке, в Нью-Джерси. Перерыв мы сейчас сделаем в программе 49 минут с Михаилом Гусманом. Сегодня рассказываем вам про Майкла Блумберга, который заявил о том, что будет баллотироваться в президент США. Оставайтесь с нами. 49 минут. Наш эфир продолжается. Приветствую всех еще раз. Алексей Нарышкин, это я, Михаил Гусман. Вместе со мной первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Отвлекитесь от своих гаджетов, Михаил Соломонович. Невозможно. Работа идет постоянно. Блумберг, что ли, написал? Говорит, какая блестящая передача. Слушай, он как того... Он, видишь, он, как он того недоволен, если передать ему? Передача ему нравится, но того он жутко недоволен. Правда. Ну, у меня есть еще 25 минут, чтобы исправиться. Да, можешь. Да. Можешь. Мы про Майкла Блумберга говорим сегодня. Это кандидат в президент США, бизнесмен, миллиардер, трижды мэр Нью-Йорка. И просто какой симпатичный мальчуган. Можно я покажу в камеру? Я тебе много чего могу показать, что можешь показать. Дорогие друзья, обратите свои взоры сюда, к нам в трансляцию, когда я прошу в Ютьюбе. Посмотрите, вот это вот. Это он? Серьезно? В 45-м году Майкл Блумберг, будущий, может быть, президент Соединенных Штатов Америки. Держите. Чем черт не шутит? Держите вашу тезку. Но я тебе могу еще много здесь фотографий показать его. Не надо, не надо. Мы на радио, не забывайте. Да, ну ты же показываешь кому-то, куда-то показываешь, своему родственнику, может быть. Наконец-то мне дело нашлось достойно. Я буду показывать в камеру фотографии. Ну, посмотри, вот это... Так, это дом его. Да. Так, вот Майкл Блумберг. Нет, это как, дома... как хорошо, что Гусман подготовил столько материалов. Вот Майкл я Блумберг, мэр Нью-Йорка, давится хот-догом. Вот, смотри, он фанат Лондона. Очень любит Лондон. Очень любит. Вот его дом в Лондоне, пожалуйста. Давайте, позвольте, я ознакомлюсь. Сейчас опишу. Да. И в Лондоне есть дом. Ага. Мог бы стать мэром Лондона, кстати. Зачем? Он, значит, Нью-Йорк тоже неплохой город. Давайте к биографии вернемся. Подождите. Вот, например, вот несмотря на свой возраст, он, чтоб ты знал, очень ест много вредной пищи. Да, гамбургеры. Да. А, кстати сказать, он пилот. Пилот. Он управляет самолетами, обожает управлять вертолетами. Обожает. Покупает огромное количество. Я вот знаю одного знаменитого человека, который в качестве своего хобби пилотирует самолет. Это Джон Траволта. У него, по-моему, да. Нет, он пытается на маленьких карты, самолетах, но при этом он очень любит вертолеты. Он пытается сейчас дождаться, когда известная компания Густ Вестон приготовит гибрид самолета-вертолета. Господи, зачем? Да. Не, он много чего любит такого не классический. Вот. Кстати сказать, известно даже имя его портного, между прочим. Есть такой на всю Америку известный, вообще во всем мире известный портной, когда зовут Мартин Гринфилд. Вот он, у него... Уже, фотография прилагается. Да. Вообще, Михаил Исламович Гусман, уважаемый, он сейчас всеми силами пытается оправдать. Нет, распечатанные 300 страниц. Я пытаюсь вести на таком, знаешь, на таком, я бы сказал бы, локальном уровне компанию поддержки Блумберга. Ну, такие эти робкие шаги, аккуратные. Ну, да. Начали рано, издалека. Еще рано. Кстати сказать, у него... вот сейчас что-то покажи. Это такой месседж нашим политическим депутатам. Знаете врага в лицо. Еще видишь, покажи. У него там много всякой недвижимости и в окрестностях Нью-Йорка. Но я сейчас... Так, протокол осмотра недвижимости Майкла Блумберга в прямом эфире по Москве. Вот это покажи. Это его собственность на Бермудах. Бермуды. Да. Я не знаю, дорогие друзья, что вы увидите, но меня попросили показать. Мой напарник попросил меня показать сначала вам это. Ты сам показывал. Да, очень красиво. Но, знаешь, что самое забавное? Он прилетает на своем частном самолете, вы знаете, Бермуды, с своими 56 миллиардами. Да. Вот. 63. И любые байки бермудских таксистов, это рассказать, как они водили туда-сюда мультимиллиардера господина Блу. Да, он там пользуется такси. Обычное такси. Такое, просто раздолбанная шестерка приезжает. Если ты будешь работать таксистом на Бермудах, да, только ради Блумберга, то ты сможешь его там свозить. Я буду его караулить. Ну, во-первых... Надо поторопиться, потому что он станет президентом, у него уже не будет возможности так вот легкомысленно относиться к безопасности. Вот это правда. Вот Трамп стал президентом, у него даже... И что у него из развлечений осталось? Нет, он в гольф играет достаточно регулярно, хотя обещал не играть. Тоже, кстати, бургер же заказывает. Помните, книжку выпускали? И его став рассказывал, что он себе прямо в Белый дом заказывает вот эту вот мерзкую еду. Вредную. Про образование. Смотрите, высшее образование получил в университете Хопкинса. Отучился на инженера электротехника. Потом у него Гарвардская школа бизнеса. Он получил степень MBA. Кстати, по-моему, университет Хопкинса, Блумберг же известный филантроп, он пожертвовал 200 с лишним миллионов долларов. Просто вот. Это своей альма-матер. Держите, ребята. Оба своих диплома впоследствии успешно применил для построения собственной бизнес-империи. Прямо скажем, не ахти как. Терпеть не мог точные науки. Любил гуманитарные науки. И был очень хорошим, как у нас принято говорить еще в советское время, общественником. Mm-hmm. Он был лидером группы. В общем-то, образование получил, прямо скажем, хорошее. Да. И университет Копкинса, и Гарвардская школа бизнеса, и так далее. Но был середняк, в общем-то, мотивации не было, как говорили сейчас специалисты. Говорят, ну, неохота было, скучно. Но он был старостой группы, президентом студенческого совета, председателем совета студенческого братства. А? Неравнодушный. Нет, лидер. Лидер. Хорошо, можно и так. Лидер, понимаешь, лидер. Это же избираемый, так сказать, все, должности, так сказать, избирательные. Вот. Ну, мы же говорили о том, что он работал, первое место работы это Селман Бразерс. Тоже еще показатель характера, что вот он учился ни шатка, ни валка. А знаешь, там же студенты, они сами набирают предметы. Ага. Значит, есть обязательный набор, а он они добирают предметы, и это, естественно, отражается на дипломе, потом на будущих резюме и так далее. Так вот, на последнем курсе он все-таки так-то энергично взялся за учебу. Взялся за ум. Весьма и весьма, да. И в итоге даже в два раза набрал больше предметов, чем до этого, так сказать, он изучал. И закончил? И в итоге закончил. С красным дипломом. Ну, во всяком число первой пятерки вот этого Гопкинского, выпускного этого Гопкинского университета. Гопкинский, да. Гопкинский, Гопкинский, Бобчинский. Вот, так что, и после этого стал выпускником, студентом Гарвардской школы бизнеса. Оставьте его уже образование, потому что там много о чем можно говорить. В инвестиционный банк Селман Бразерс он поступил и этому заведению отдал 15 лет своей работы. Причем устроился в середине 60-х в самый низ. Мы об этом уже сказали. Работал просто в банковском хранилище. Потом вырос до должности трейдера облигаций. Самое интересное, что ему вот он смотрел, наблюдал за всеми этими процессами, и ему это все потом пригодилось, когда он открывал уже Bloomberg, собственную компанию. Отличался сверхурочной работой и с минимальным количеством выходных. Потом с 1976 года он генеральный партнер этого Selman Brothers и возглавил торговлю акциями. И что, наверное, самое важное, что ему тоже максимально пригодилось в будущем, он возглавлял в инвестбанке сектор компьютерных систем. То есть, чтобы вы понимали, это середина 70-х. Какие вообще компьютеры? О чем речь? То есть компьютеры в 70-е годы, это вот такие большие шкафы, да, это целые помещения, которые, которые занимают вот эти вот системы, которые могут там производить не, не самые сложные операции. Как раз это время, как ты рассказываешь, он, будучи человеком очень, как сказать, точным, да, так скажу, он разделил свой жизненный цикл, точнее каждый свой день, ровно на две части. 12 часов отдавался делу, 12 часов развлечениям. Ровно по половинке. Вот такой же подход. А что, как можно 12 часов развлекаться? Ну, включая сон, все включая. Вот работа. Так себе развлечение. Не, ну как, ну, если он, вот у него жизненный график, да? Да. Половина-половина. Да. Половина – это работа, половина – отдых, да, ну, и развлечение. Хорошо. Да, имеет право. Не нам его судить. А видимо, нет, а я его не судил. График ему помог. Я его не судил. Или, как вы говорите, в двадцатку лидеров Forbes по состояниям. Смотрите, что еще интересно. 15 лет он проработал в Selman Brothers и ушел оттуда, ну, не бедным человеком. Но прихватил 10 миллионов. Да, для тебя, на для тебя, наверное, 10 миллионов вообще это ерунда. Ты только миллиардами измеряешь людей. Ну да, он с 10 миллионов ушел. По нынешним меркам его собственным, он практически нищим ушел из этого Selman Brothers. Ну, по нынешним меркам. Но средств ему, не менее, 39-летнему Блумбергу хватило для того, чтобы вложиться в собственный бизнес. По американским понятиям, я считал, что он остался на улице. Хоть 10 миллионов есть, да, а работать непонятно где, да, заняться непонятно чем. Интересно, вот он уже писал об этом. Вот он ушел в Selman Brothers, 10 миллионов за плечами. Есть какой-то жизненный опыт. 15 лет работы. 39 лет. 39 лет. Он что для себя думал? Какие у него были размышления? Хотя это интересно, он сам назвал. Значит, несколько вариантов. Он сначала была идея купить сталеплавильный завод. Стать заводчиком стали. Нет, не получалось. Дорогое удовольствие. Слишком дорогое. Следующее. Он хотел уйти вообще в шоу-бизнес. Писать песни. А у него склонности есть? Нет. Выяснилось, что нет достаточно. Вот в том-то и дело, что он что-то там пописал. Выяснилось, что серьезных музыкальных способов нет. Наконец подумал, в трейд уйти. Не получается. Неинтересно. Неинтересно ему торговля. А он стал серьезно подумать о политике. Ну, как показало время, о политике он все время к политике возвращался. Но, как ни странно, он был активно, так сказать, настроен против тогда действующего правительства, и это, кстати, мешало ему всерьез увлечься этой идеей. Когда он сформулировал, мы говорили об афоризмах, то он произнес фразу, которая, собственно, стала, наверное, все-таки стала девизом его жизни. Он сказал: «Мое призвание состоит в том, чтобы непосредственно делать что-то, а не давать советы». Долго он размышлял, и, наконец, он решил: «Я открою фирму, которая будет оказывать содействие финансовым организациям». И вот, эта ниша, которая на тот момент была фактически пустой, по большому счету. То есть, просто еще, чтобы мы на этом акцентировали, он придумал фактически новую услугу. Новую финансовую услугу. Да, да, да. И это произошло в 1981 году. Есть отдельные данные, а Bloomberg решил, что можно на эти данные предоставлять аналитику. И она называлась Innovative Market System, которую потом он же переименует в компанию Bloomberg. Он позвал сюда трех еще знакомых из Solomon Brothers, тоже обиженных, потому что их уволили. Угнетенных. Да, трех уволенных Solomon Brothers, толковых ребят. Тоже с миллионами. Видимо. Да. И на Мэдисон-авеню, это вот что центральная часть Манхэттена, он арендовал офис, прямо скажем, небольшой, почти как кабинет Венедиктова, 100 квадратных футов. И внес в основу своей фирмы, прямо скажем, для тебя просто презрительную сумму по твоим меркам, Нарышкин, $300,000. Гроши. Да. Это вот часть тех денег, которые заработал Solomon Brothers. И через 15 лет эти 300 тысяч превратились в первый его $1 миллиард. То есть путь от $300,000 на счету фирмы своей до личных 15 миллиардов, до личного миллиарда, он прошел за 15 лет. Еще тоже подчеркивает, что Bloomberg, поскольку он на предыдущем месте работы занимался внедрением компьютеров, он и здесь участвовал в разработке компьютерной системы анализа информации для трейдеров. Просто чтобы вы понимали, что сейчас на самом деле Bloomberg. Bloomberg это медиа-империя, которая предоставляет как раз вот эти быстро, оперативно, молниеносно аналитику для деловых кругов. Это на самом деле то, на чем кормится. Bloomberg. Bloomberg это телеканал, нет, Bloomberg это агентство, нет, Bloomberg это скажу, радио. Есть вообще потрясающая история, когда самая крупная, одна из крупнейших мировых бирж, гонконгская биржа, тряхнула землетрясением ее, и эта гонконгская биржа оказалась отрезана из-за этого землетрясения от инфосети Bloomberg. Из-за землетрясения. И она тут же закрылась. Тут же закрылся на эти дни, пока, так сказать, не подключилась опять к Bloomberg. Что можно сказать? Конечно, компания Bloomberg это не самая дорогая, и даже, наверное, не входит в десятку самых дорогих компаний, но... Она, кстати, даже по числу сотрудников 20 тысяч человек по всему миру. Да, но это крупнейший все-таки медиахолдинг в мире. И это, конечно, величайшее достижение нашего нынешнего героя, которому просто можно снять шляпу, как он это все придумал и создал. Но и это ему стало в какой-то момент скучно. Ну, копать миллиарды, конечно. Ну, вот прошло 16 лет. Миллиард есть. Деньги идут, и все увеличивается, увеличивается. И в 97 году он сказал, что «А что?» Я могу стать, буквально цитата я говорю, я могу стать и превосходным мэром, и губернатором, даже президентом. И уже в 2001 году, когда в Нью-Йорке были перевыборы мэра, он выдвинул свою кандидатуру и победил. Там причем, самое, самое интересное, да. Уходил Руди Джулиани. Да. Республиканец. Нынешний воинствующий оппонент. Который сейчас работает, Трампа. На Трампа, и это отдельная история. Вообще, надо Джулиани может сделать отдельную передачу, потому что сейчас на него Джулиани собак. Джулиани же, это как раз он был мэром, когда 11 сентября. Совершенно верно. Вот, и, так сказать... Джулиани благословил, вообще, для том-то и обида, что сейчас его, как нас говорят, мочат, но он был национальный герой. За то, как он себя повел во время 11 сентября, он просто героически себя повел. Тем не менее, именно Джулиани поддержал, хотя он республиканец. А Манфред тоже был, кстати сказать, тогда за республиканскую партию, как он говорит, топил. И он обошел демократа Марка Грина и победил. Там в чем-то тонкости я читал. Нью-Йорк всегда был городом, где побеждал демократический мэр. Да. И когда... И на президентских выборах он отдал голоса демократам. Да. И на губернатор. И когда Блумберг, в общем, решил стать мэром, решил баллотироваться в мэры, он подал заявку и понял, что уже много слишком кандидатов от демократической партии. Он на все это плюнул и решил баллотироваться от республиканской партии. И все, и прокатило, если можно так сказать. И дальше он вообще очень всегда скептически относился к понятию партийности. В то время это было настолько... Это вот сейчас обострилось все, так сказать, стенка на стенку. Да, это все было достаточно условно. Ну, на уровне города, в принципе, наверное, партийная принадлежность, она не так принципиально. Вот. И, так сказать, он много сделал для преобразования города. Он... Ну, он и хорошего, и плохого сделал. Он, кстати, назначил зарплату, знаешь, какую? $1. Да, это такая. Небольшая, прям скажем, зарплата. Может себе позволить. Но он очень хорошо отбирал кадры. Он ставил целью и заявлял о том, что только люди отбираются по способностям. И только наиболее способные получат места в городской власти. И это было правда. Вот... Вот из хорошего. Он образовательную систему реформировал. Ну, он уровень преступности при нем упал. Он интересную вещь доказал. Угу. Поразительную вещь. Да. Что увеличив значительно инвестиции в образование, бюджет образования в Нью-Йорке, резко повысится успеваемость. Оказывается, чем больше денег вкладываешь в образование, тем выше успеваемость учеников. То есть, ну, это инвестиция в образование оклады учителям? Видимо. Или все вместе. Все вместе, учителя тоже не забыли. Да. Это любопытно. Он, кстати сказать, в Нью-Йорке... Он налоги поднимал, кстати. Поддерживал малый бизнес. Но при этом ужесточил продажу оружия в Нью-Йорке. Он явно город почистил. Ну, скажем так, Джулиани резко декриминализировал город. Да, да. Я, честно говоря, помню, совсем был молодым человеком, был в Нью-Йорке, центр Нью-Йорка, в Манхэттене, это просто какая-то клака с огромным количеством всякого рода сомнительных, мягко говоря, заведений. Джулиани все это привел в идеальный порядок, а Блумберг только довел это до высочайших кондиций. Ну, ругали его за то, что он расширил права полиции на обыске жителей Нью-Йорка, а в заслуги ему ставили то, что он и об экологии заботился, и транспортную инфраструктуру улучшал, как мог, и внедрял традиции прозрачных офисов для чиновников. Когда несколько раз, все-таки он же давно в политике, несколько раз разговор о том, что... он, может быть, пойдет на президентскую гонку, то он как-то сказал, зачем мечтать о троне императора Римской империи, если ты и так хозяин самого Рима. Угу. Ну, кстати, про партийную принадлежность, на свой третий срок, который он выклинчил у местного парламента, он выдвигался уже как независимый кандидат. Ну да. Все верно. Вот. Ну, он женился достаточно молодым. Ну, относительно в 33 года. И со своей женой Сьюзен Браун он развелся в итоге, хотя у них остались две дочки, Эмма и Джорджина. И в следующее время он стоит в гражданском браке с Дианой Тейлор. Про благотворительность, кстати, я говорил про университет Джонса Хопкинса. Не 200 миллионов, он почти что 2 миллиарда выделил, пожертвовал своей альма-матер. Это считается до сих пор крупнейшее в мире пожертвование образовательному учреждению. И деньги на стипендии, одаренным студентам из бедных семей. Ну да, в память об отце он 6,5 миллионов долларов передал того же Иерусалиму на оснащение новейшим оборудованием спасательной службы. Ну, кстати, нельзя сказать, что вот он с последнего своего мэрского срока до нашего времени дистанцировался от политики. Он в 2012 году прекрасным образом поддерживал Барака Обаму. В 2016 году он Хиллари Клинтон. тоже за нее агитировал. Ну, во всяком случае, сегодня его присутствие в президентской гонке, ну, подняло ставки во всех отношениях. И хотя президент Трамп сказал, что присутствие Блумберга только облегчит его деятельность, точнее, только облегчит его выборы, на самом деле, я думаю, что все это совсем не так. Я начал говорить, что на съезде Демократической партии в Филадельфии в 2016 году я слушал выступление Блумберга. Да. И он, ну, надо сказать, просто нещадно его критиковал, высмеивал Трампа. Даже говорит, вот мне говорят, что он, так сказать, успешный бизнесмен. Come on, guys! То есть, да бросьте вы! Какой он там успешный? Это вот Блумберг на съезде Демократической партии 2016 год. Кстати сказать, он достаточно часто там публикует какие-то свои комментарии, у него книжки издавались. Главную колонку? А? Колонку где-то пишет? Он много чего делал, он как-то любит вот как-то такие... Майкл Блумберг, колумнист. Главный урок, значит, он заявил о том, что у него есть главные уроки жизни. Что они состоят? Слушать, задавать вопросы, проверять. Думать. Вот он установил 4 критерия. Это еще же, кстати, в продолжении темы «Правила жизни» от Майкла Блумберга. Я не умнее остальных, но я могу работать больше вас. Удостоверьтесь, что вы каждый день приходите на работу первым и уходите последним. Это ключ к успеху. У вас так, Михаил Соломонович? Ну, я не могу сказать, что провожу первым, но последним хожу, как правило. Выносят. Не дай бог. Будьте настойчивы. Настойчивость окупается, когда я начинал свой бизнес. Я покупал кофе и шел с ним в Мэрил Линч, сотрудники которого были нашей целевой аудиторией. Я ходил по коридорам, здоровался с людьми, предлагал им кофе и спрашивал, могу ли я с ними поговорить. Даже не понимая, кто я и откуда, они все равно брали кофе. Я приходил снова и снова в попытке выстроить отношения с потенциальными клиентами. Так я изучил целевую аудиторию и ее потребности. Спустя 3 года после основания компании Мэрил Линч купил 20 терминалов и стал нашим первым клиентом. Угу. Такие лайфхаки. А что, хорошо? Да. Не было дня, когда я бы не хотел идти на работу. Про трудоголизм. Даже в те дни, когда я знал, что буду выжат до нитки, даже в день, когда я знал, что буду уволен. Меня никогда до этого не увольняли. Интересно, каково это? Окей, пойдем узнаем. Хороший? Но, нормальный. Кстати сказать, когда он поддерживал Хиллари Клинтон, он, не скрывая, тогда говорил, что ему очень нравится должность, и он хотел ее занять. Вице-президент? Нет, госсекретаря. А. Но он такой амбициозный человек, ему интересна такая самореализация. Вот. Ну, сегодня, когда ему уже 77 лет, это, конечно, очень такое было, прямо скажем, весьма радикальное решение. И при всем уважении к его талантам и заслугам, сегодня в президентской гонке ему будет непросто. У него 17, получается, человек оппонентов внутри демократической партии. Ну, все они должны пройти через вот эти праймарис. Это нет такого законодательного условия. Они... Традиция есть такая. Традиция, да. Это законодательство должны, значит, закон. Но это традиция. У нас минута остается до конца, прочитаю еще несколько цитат. «Не достичь цели – не самое страшное, не самое большое поражение, упустить возможности», говорит нам Майкл Блумберг. «Если Бог есть, то когда я попаду в рай, меня не будут останавливать, я направлюсь прямиком внутрь, я заслужил свое место на небесах, это даже не обсуждается». «Рискуйте!» Михаил Соломонович, это к вам. Жизнь слишком коротка, чтобы терять время на попытки избежать ошибок, и никогда не прекращайте учиться. Все. Мы это почти ленинская цитата. Учиться, учиться и учиться. Ну, примерно, да. Может быть, читал, кто знает. Спасибо, Михаил. Ну что, будем следить за гонкой. Обязательно. И будем следить за тем, как эту гонку будет проходить Майкл Блумберг. Программа 49 минут на этом завершается. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Встречусь с вами через час в программе 1. 49 минут.